кливовские власти, объявившие себя республиканско-демократичными, барахтались среди всевозможных комитетов, бородьбистов, социалистов, сионистов, анархистов, националистов, учредиловцев, эсеров, НСов, ППСов, умеренных, средних, с платформы и без платформы. Все эти дармоеды требовали легализации помещений, денег и угрожали лишением общественного доверия. Окончательную путаницу вносила городская дума, где сидел Поприкаки-младший. Поприкаки-старший, более умный, бежал к Деникину. Дума проводила политику параллельной власти и даже настаивала на учреждении отдельного полка по-петлюровски «Куреня» имени покойного городского головы Хаима Соломоновича Гестория. Понятно, что петлюровским властям оставался один свободный участок для деятельности — хватать кое-где в ночное время по квартирам рабочих коммунистов, и то тех, кто жил на правом берегу. После дня беготни Рощин и Маруся возвращались уже кратчайшим путем через мост на левый берег, в Слободу, в белый мазанный домик на обрыве над Днепром. В домике всегда была горячо натоплена печь и уютно пахло особенно кисловатым запахом кизяка. Марусина мать ходила с толстой вагонной свечой. Марусин отец работал на железной дороге. Трогала ладони печь, спрашивала тихим голосом: «Тепло ли?» «Тепло, мама». «Ужинать будете?» «Как собаки голодные, мама». Вздохнув, она говорила: «Ну уж с отцом отужинали. Идите поужинайте. Молодым всегда есть хочется». Медленно, как будто думая о чем-то невыразимо грустном, она шла за перегородку. Брала ухват, приседая от натуги и приговаривая: «Христос, с тобой не свались, не развались». Вытаскивала из печи большой чугун с борщом. Отец, куря трубочку, неудобно сидел на кровати. И он, и мать старались не замечать Рощина. Между собой они называли его секретным. Но если Вадим Петрович просил чего-нибудь, ковш воды, спичек, Марусин отец торопливо срывался с койки, и мать готовно топотала. Рощин и Маруся хлебали борщ, подливая из чугуна в облупленные тарелки. Маруся, не переставая, разговаривала. Впечатления дня отражались мельчайшими подробностями в прозрачной влаге ее памяти. «Христос с тобой! Ешь разборчивее!» — говорила ей мать, стоя у печки. «Еда не впрок за разговором». «Мама, я за день намолчалась». Маруся изумленными, ярко-синими, небольшими глазами взглядывала на Рощина. «Вы знаете, я ужасно разговорчивая. За это меня в комсомол не хотели брать. Ну, где же конспирация, понимаете, если человек болтлив? Испытание проходило. 7 суток молчала». После ужина Маруся накидывала теплый платок и бежала на партийное собрание. Рощин, поблагодарив за хлеб-соль, шел за глухую перегородку в узенькую комнатку, такую низкую, что, подняв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засунув ладони за кушак, он ходил от окошка, закрытого ставней, до Марусиного соснового комодика. Снимал кушак и гимнастерку и садился у окна, слушая сквозь ставню, как далеко внизу глухо и мягко шуршат льдины на Днепре. За перегородкой уже легли спать. В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка, да, пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную деревяшку. Вадиму Петровичу было неожиданно хорошо и покойно. И лишь простые, обыденные мысли бродили в голове его. До Марусиного возвращения лечь спать не хотелось, и чтобы отогнать дремоту, он снова вставал и ходил. Ему ужасно нравилась эта выбеленная мелом крошечная комната. Марусиных вещей здесь было немного. Юбка на гвозде, гребешок и зеркальце на комоде, да несколько книжек из библиотеки. У стены коротенькая железная кровать. Маруся уступила ее рощину, а сама стелила себе на полу на кошме. Хлопала дверь в сенях. Осторожно скрипела дверь на кухне. Появлялась Маруся, румяная от холода. Разматывая платок, говорила: «Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Махно будет здесь через 3 дня. Завтра вам уже надо представить план. А ночь какая, мамоньки, тихо, звезд высыпала». Маруся до того была поглощена важными делами, разными впечатлениями, до того простодушна, что, послав себя на полу, без стеснения раздевалась при Вадиме Петровиче. Юбку, кофту, чулки швыряла как попало, секунду сидела на кошме, обхватив коленки. «Ой, устала». И, ткнув кулаком в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватное одеяло. Но сейчас же высовывалось ее лицо с неугасаемым румянцем, с ямочкой, с коротеньким носом. Она бросала голые руки поверх одеяла. «Вот так жарко! Слушайте, вы не спите?» «Нет, Маруся, нет». «Это правда, что вы были белым офицером?» «Правда, Маруся». «Вот я сегодня спорила. Некоторые товарищи вам не верят. Есть у нас такие, знаете, угрюмые. Мать родная у них на подозрении. Да как же не верить в человека, если верится? Уж лучше я ошибусь, чем про каждого думаю, что гад. С кем, говорю, вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы всемирную делаем. Революция, говорю, это особенная сила. Понятно вам? Ну, что бы я делала без революции? Мазала бы столярным клеем по 12 часов в картонажной мастерской. Одна радость — в воскресенье погрызть семечки на Екатерининском бульваре. Ну, разжились бы высокими ботинками, подумаешь, радость. Так как же, говорю, вы, товарищи, не верите? Интеллигент ошибался. Ну, хорошо, служил своему классу. Но ведь он тоже человек. Революция не таких затягивала. Может, он свой классишко паршивый променял на всемирную. Может, и он сознательно приходит к нам драться за наше рабочее дело. Угрюмым надо быть, если не верить в это. Ну, я многих убедила. Рощин, подобравшись, лежал на коротенькой кровати и глядел на Марусю. Она то взмахивала голыми руками, то страстно сжимала их. Низенькая комната, казалось, была наполнена ее девичьей свежестью, точно внесли сюда ветку белой сирени. «Другое дело, слушайте, что интеллигентов надо перевоспитывать, мы вас будем перевоспитывать. Чего смеетесь?» «Я не смеюсь, Марусь. За много-много лет я не чувствовал себя таким пригодным для хорошего дела. Вот что я сейчас думаю. С первым отрядом для занятия моста пойду я». «Ой, ей-богу, пойдете!» Маруся живо вылезла из-под одеяла и присела к нему на край койки. «Вот теперь верю, что вы наш по-настоящему. А то кричала, спорила. А все-таки, знаешь, доказательства-то прямого нет. Днем 26-го по железным плитам моста через Днепр с грохотом пронеслась полусотня конных петлюровцев. Наскочила на товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране состава из 4 платформ, бронировавшихся мешками с песком, и рассыпалась по путям, стреляя в вагоны. Все это торопливо, с опаской. Налет предполагался на штаб Ревкома, но петлюровцы побоялись засады в тесноте между составами, поскорее выскочили в поле и ушли, откуда пришли. На мосту, с той стороны, они поставили пулеметы, и у каждого проходящего спрашивали документы. Напряжение росло. Из городских районов поступали сведения о повальных обысках. Пригородные крестьяне приходили в этот день уже не поодиночке, а десятками, налегке, в туго подпоясанных кожухах. Ревком формировал из них отдельный полк.